Глава 32. «Наконец-то!» Я распахнула дверь и увидела Аннабет. Она стояла на пороге, сияющая, с охапкой полевых цветов в руках и сумкой, набитой чем-то мягким и явно съестным. «Ты приехала!» «А как же! Разве я могла пропустить такое?» Аннабет обняла меня крепко-крепко, так что я едва не задохнулась в ее объятиях. «Я же обещала устроить тебе прощание со свободой!» «Ну, почти. Просто ночь для нас двоих, как в старые добрые времена. Пока твоя голова еще не совсем занята всякими семейными делами и... Ну, ты понимаешь». Мы прошли в мою комнату. Томас уже натопил камин, и комната была уютной, пахла хвоей и воском свечей. Я поставила цветы в вазу, пока Аннабет с грохотом выкладывала на стол свои припасы. Какие-то завернутые лакомства, бутылку вина и мешочек с сушеными ягодами, кажется. «Прости, что не смогла раньше», — сказала она, плюхаясь на мягкое кресло и вытягивая ноги к огню. «Знаешь же, как у нас в поместье вечно то одно, то другое. Но я вырвалась и готова говорить всю ночь. У меня столько новостей, ты не представляешь». Она всегда была такой. Фонтан энергии, эмоций и слов. Сильная, смелая, ни секунды не сомневающаяся в себе. Я иногда завидовала этой ее уверенности. «Я так рада тебя видеть, Аннабет. Я так по тебе скучала. И перед всем этим, перед свадьбой, мне так нужно было с тобой поговорить». «И я с тобой, Кейт». Она перекатилась на бок, подперев голову рукой и глядя на меня с неподдельным интересом. «Рассказывай. Все. Как ты? Какие мысли? Какие чувства? Не волнуйся, я готова слушать. И давать непрошенные советы, разумеется». Мы обе рассмеялись. Это была она, настоящая Аннабет, прямая, искренняя, немного бесшабашная. Именно то, что мне сейчас было нужно. Ну, не знаю даже, с чего начать. Все как будто нереально. Еще совсем недавно я жила своей обычной жизнью, а теперь... Я обвела рукой зал, как будто он сам по себе олицетворял эти перемены. Все изменилось так быстро. Я знаю, я слышала все сплетни. Весь двор только и гудит об этом. И я просто... Я так за тебя счастлива. Ты даже не представляешь. Глаза Аннабет сияли. Кто бы мог подумать, а? Тихая Кейт, которая только читала книжки и рисовала свои травинки, и вдруг такое! Я почувствовала, как краснеют щеки. Я никогда не умела принимать комплименты, особенно такие бурные. Не совсем тихая, пробормотала я, вспоминая последние приключения. Но Аннабет уже не слушала. «Ладно, давай сначала. У меня припасено кое-что интересное». Она подмигнула и потянулась к своему саквояжу. «Никаких разговоров о делах, пока не выпьем за твое будущее счастье и за то, какой тебе достался жених». «Серьезно, Кейтлин, я до сих пор не верю». Начало было положено. Вечер обещал быть долгим и полным откровенных разговоров, точно как в старые добрые времена, только ставки теперь были гораздо выше. Но рядом с Аннабет я чувствовала себя спокойнее. С ней можно было быть собой, не бояться показаться слабой или растерянной. Она всегда умела подбодрить, посмеяться над ситуацией и найти выход там, где его, казалось, не было. Вот такая она, моя Аннабет, сильная, смелая и очень, очень любимая подруга. «Ну так что там с этим твоим будущим?» «Мужем». Аннабет сделала большой глоток из кубка. «Я видела его издалека несколько раз. Серьезный такой, да? Взгляд пронизывающий. И говорят, он не из тех, кто много болтает. Ну и история у него, конечно. Темный лорд и все такое. Да, он особенный». Я улыбнулась, вспоминая его. Он действительно был немногословным, но в его молчании чувствовалась такая сила, такая глубина, который я не встречала ни у кого. Особенный. «Кэти, да ты просто... Ты просто сорвала джекпот!» Аннабет хлопнула в ладоши. «Ну ты понимаешь, оторвать такого мужика! Красивый, знатный, влиятельный, да еще и с такой необычной биографией! А клан какой! Это же просто мечта! Все девчонки при дворе теперь, наверное, кусают локти!» Я снова покраснела. Этот ее современный сленг даже в наших реалиях всегда заставлял меня немного смущаться. Но она говорила это так искренне, без тени зависти, просто восхищаясь моей удачей, что я не могла не улыбнуться. «Аннабет, ну что ты такое говоришь?» Я постаралась звучать поучительнее, хотя внутри разливалось тепло от ее слов. «Во-первых, это не совсем так, как ты описываешь. Все гораздо сложнее. И дело совсем не в том, что он знатный или влиятельный. Во-вторых...» «Во-вторых...» Она выжидающе подняла бровь. «Во-вторых, тебе бы тоже стоило оглядеться», — сказала я, решая перевести тему. «Ты такая умная, красивая, смелая. Рядом с тобой столько достойных молодых людей. Просто ты, наверное, не замечаешь. Или слишком много думаешь о своих поместных делах». Аннабет откинулась на спинку дивана и рассмеялась. «Я? Оглядеться? Кэти, ты же знаешь, я слишком придирчива, наверное. Или просто мне пока никто не запал в душу так, чтобы я забыла обо всем на свете. А твоим принцам из сказок... Ну, я не уверена, что они готовы к такой, как я. Мне нужен кто-то особенный, как твой». «Ну вот видишь, а ты говоришь...» Я подскочила и села рядом с ней. «Они есть, Аннабет. Просто нужно присмотреться. Может быть, не такие очевидные, как он, но интересные, сильные. А может быть, мне просто нравится быть одной, Кейт?» В ее голосе прозвучала легкая нотка задумчивости. «Свободной, независимой. Я сама решаю, что делать, куда ехать, с кем разговаривать. Никаких компромиссов, никаких вечных согласований. Но ведь это не значит, что тебе нужно отказываться от любви, от счастья рядом с кем-то», — возразила я мягко. «Можно быть независимой и при этом быть вдвоем. «Наверное. Я пока сама не очень понимаю, если честно. Но мне кажется, одно другому не мешает». «Может быть, ты и права», — сказала Аннабет, глядя в огонь. «Просто пока я не встретила того, кто убедил бы меня в этом. А твой? Он, похоже, из тех, кто умеет убеждать». «Даже темных лордов спасает», — говорят. Вот мы и подошли к этой теме. Стефан. Его имя повисло в воздухе, немного омрачив легкость нашего разговора. «Спасти темного лорда». Это звучало невероятно и пугающе одновременно. «Давай поговорим о Стефане. Я решила не уходить от этой темы. Она была слишком важной. Это такая странная история». «Странная? Кейт, это же просто немыслимо!» Аннабет повернулась ко мне с широко раскрытыми глазами. «Я знаю», — перебила я тихо. Воспоминания о темных временах все еще были свежи в памяти у всех. Но Стефан сказал, что у него были причины, что он видел что-то другое. «Я думаю, он верил в то, что делал», — сказала я, пытаясь понять мотивы Стефана. Он говорил, что иногда даже в самой кромешной тьме есть что-то живое, что-то, что можно спасти, и ты ему нравишься. «Я? Да не мудрено!» Аннабет фыркнула, но в её фырканье не было злости, скорее, недоумения. «Кэти, ты, конечно, у нас всегда была мечтательницей, но это уже слишком. Это же не сказка, где чудовище оказывается заколдованным принцем. Это реальность!» «Я понимаю, Аннабет, и я не оправдываю его раннее поведение», — быстро добавила я. «Но Стефан проявил себя как настоящий спаситель, личность, герой. Можно вытащить из него того человека, который тебе нужен». «И что, получится?» — скептически спросила Аннабет. «Я не знаю», — призналась я. «Все очень сложно. Но сам факт, что Стефан осмелился на такое... Это ведь невероятная смелость или безрассудство. Или и то, и другое», — задумчиво сказала Аннабет. Она взяла ягоды из мешочка и начала медленно есть их, глядя в огонь. «Смелость на грани безумия. Рискнуть всем ради... Ради чего? Идеи? Веры в лучшее в человеке, даже если этот человек худший из худших? Он верил тебе? Да. «Наверное, да», — согласилась я. «Он такой цельный. Если во что-то верит, идет до конца, не оглядывается. Вот поэтому, Кэти, я и говорю, что тебе достался уникальный экземпляр». Она бы это улыбнулась, и прежняя легкость вернулась в ее голос, хотя тема оставалась серьезной. Не каждый мужчина способен на такое. Большинство думает о выгоде, о славе, о безопасности, а он пошел против течения, против всего, чего от него ждали. «Мы о Стефани сейчас или об Эдварде?» Мы обе рассмеялись, но я увидела, что Аннабет задумалась. «Это пугает немного, знаешь», — призналась я тихо. «Такая решимость. Куда она может привести наших мужчин?» «Куда угодно», — пожала плечами Аннабет. «В историю. Или в неприятности. Но одно я знаю точно. С ним тебе скучно не будет. Твоя жизнь теперь точно не будет похожа на тихое чтение книжек у камина». Мы замолчали, слушая треск огня и шум ветра за окном. Ночь опускалась на замок. Впереди была свадьба, новая жизнь, полная неизвестности. А рядом сидела Аннабет, моя верная, смелая подруга, готовая разделить со мной этот путь, пусть даже только в мыслях и разговорах. Ее присутствие успокаивало и придавало сил. Мы еще долго сидели, говорили обо всем на свете, о мужчинах, о жизни, о будущем, о том, как важно оставаться собой, несмотря ни на что. Это была наша ночь. Наш маленький девичник перед большим прыжком в неизвестность. И я была так благодарна, что она была рядом.